Смотрите «Греков», «Киевская Русь», страницы 86-93. По управлению боярскими поместьями мы знаем только название управляющего Тиун. Княжеское поместье находилось под общим управлением Огнещанина. Каждая часть поместья — село, соответствует вилла во Франции каролингов, управлялась сельским старостой. За полевыми работами наблюдал ротайный староста. Тиун конюшей отвечал за лошадей и их разведение, овчар — за овец. Конюхи и пастухи чаще всего были тюркского происхождения. В летописях упоминаются доезжачие, отвечавшие за княжеские псарни. Большинство княжеских конюхов и пастухов, так же как и псарей, видимо, являлись его рабами. Княжеские земли обрабатывали, по крайней мере частично, рабы-холопы и зависимые работники-закупы. Однако привлекались и свободные наемные рабочие, рядовичи, и получившие свободу холопы-изгои. Вероятно, некоторые из этих наемных работников в княжеских и церковных поместьях получали в аренду небольшие наделы земли, которые и возделывали. В таких случаях они должны были отдавать хозяину часть урожая или платить ренту деньгами. Боярские поместья, очевидно, строились по образцу княжеских, хотя, вероятно, что в большинстве случаев они были меньше. Некоторые церковные поместья, особенно монастырские, должно быть, были такими же большими экономическими образованиями, как и княжеские, но они отличались структурой производства и ее организацией. В церковных поместьях не разводили ни лошадей для военных целей, ни охотничьих собак. Более того, поскольку церковь находилась в оппозиции к рабовладению как институту, рабский труд использовали очень редко. Пятое. Металлургия. Как я уже отметил, железо было единственным металлом, добываемым в границах Киевской Руси. Оно использовалось главным образом для изготовления оружия и разнообразных инструментов. Можно сказать, что железо формировало костяк материальной культуры страны, как мирной, так и военной. Медь и олово привозили с Кавказа и из Малой Азии. Свинец поступал в основном из Богемии. Из меди отливали церковные колокола. Свинцом иногда оловянными листами покрывали крыши церквей. Медь также использовали при изготовлении кухонной и другой домашней утвари, котлов, тазов, подсвечников и тому подобное, а свинец — для печатей. Серебро доставлялось с разных сторон — из Богемии, из-за Урала, с Кавказа и из Византии. Золото получали в результате торговли или войны от византийцев и половцев. Золото и серебро использовали для чеканки монет, изготовления печатей и всевозможных сосудов, блюд, чаш и кубков. Естественно, только князья и зажиточные люди могли позволить себе иметь их. Церковь, тем не менее, была постоянным покупателем золотых и серебряных изделий. Кроме чаш и других церковных сосудов, духовенство заказывало золотые и серебряные кресты, оклады для икон и евангелий, используемых во время церковной службы. У некоторых соборных церквей были золоченые купола, а иногда золотыми и серебряными пластинами покрывали определенные части внутренних стен и перегородок. Аристов, цитируемая работа, страницы 117-131.